карман, то ветер ниоткуда кипит гурум и вьется за кормой. И катер наш, надежная посуда, опять уходит в бой, опять уходит в бой. Глава третья. 73 пробоины. Что-то все время соднило в душе у Шубина, пока он вел звено на базу. Доложив о выполнении задания, они пришли с князем в отведенный для офицеров рыбачий домик, поспешно стащили с себя комбинезоны и, не обменявшись ни словом, повалились на койки. И вдруг Шубин почувствовал, что не хочет спать. Он удивился. Обычно засыпал сразу, едва коснувшись подушки. Но сейчас мучило беспокойство, тревога, чуть ли не страх. Это было на редкость противное состояние и совершенно непривычное. Шубин подумал даже, не заболел ли он. В точности не мог этого сказать, так как смутно представлял себе ощущения больного. Отродясь в своей жизни, не болел. Совесть нечиста у него, что ли? Но при чем тут совесть? Приказали высадить девушку в шхерах, он и высадил. Что еще мог сделать? Доставил хорошо, в полной сохранности, и высадил по всем правилам, скрытно, секретно. А остальное уже не его, Шубина, дело. Но не помогало. Он вообразил, как девушка, сгорбившись, сидит в своем убежище, положив круглый подбородок на мокрые скользкие камни, с напряжением вглядываясь в темноту. Изредка хлещет по воде предостерегающий луч. Он быстро катится к островку. Девушка невольно пригибает голову. Наклонный дымящийся столб пронесся над головой. Через мгновение он уже далеко, выхватывает из мглы клочки противоположного берега. И после этого еще темнее. И воет ветер, и брызги со свистом перелетают через вздувающуюся камуфлированную сеть. Шубин поежился под одеялом. Неуютно в шхерах ночью. А утром будет еще неуютнее, когда станут шнырять щуцкоры, полосатые, как гиены, и завертятся рожки любопытных стереотруб на берегу. Нет, как-то ненормально получается. Воевать, ходить по морю, проникать во вражеские тылы — дело мужское. Девушкам, так он считал, положено тосковать на берегу, тревожиться за своих милых, а когда те вернутся, лепетать разный успокоительный и упоительный женский вздор. Хотя, пожалуй, это не вышло бы у старшего техника-лейтенанта. Девушка не та. Какой был у нее холодный, удерживающий на расстоянии взгляд. А потом она гордо отвернулась, закуталась в свою плащ-накидку, будто королева в мантию, и слова не вымолвила до самых шхер. «Да, такая у меня профессия», — сказала она. «У моря ждать погоды». Что это могло означать? Зачем забросили метеоролога во вражеский тыл? Шубин оделся, потихоньку, чтобы не разбудить Князева. За окном был уже день, правда, пасмурный. Солнце только подразумевалось на небе, где-то в восточной части горизонта. Пожалуй, стоит сходить на КП, повидаться с Селивановым. Он, кстати, дежурит с утра. Поглядывая на небо и прикидывая, не налетят ли вражеские бомбардировщики, Шубин миновал Осинник, где темнели огромные замшелые валуны. Ноги вязли в песке. За поворотом на мысу он увидел множество чаек. Воздух рябил от снующих взад и вперед птиц. Их разноголосый немолчный крик наводил тоску. Шубин не любил чаек. Плаксы. Надоедливые и бесцеремонные попрошайки. Вдобавок еще и воры обворовывают рыбачьи сети. Летом на поляне было много цветов. Высоченных, по пояс человеку. Бог их знает, как они назывались, но были величественные, красивые. Соцветие напоминало длинную до пят пурпурную мантию, а верхушка была увенчана конусом наподобие остроконечной шапки или капюшона. Вот такой букет поднести бы старшему технику-лейтенанту. Ей бы подошло. Но лето долго ждать. Блиндаж КП базы располагался в глубине леса и был тщательно замаскирован. Перед входом торчали колья. На них натянута была камуфлированная сеть, а сверху набросаны еловые ветки и опавшие листья. Пригибаясь, Шубин прошел под сетью, спустился по трапу. Со свету показалось темновато. Лампочки горели в полнакала, а зато неугасимо. На КП не было деления на утро, день, вечер, ночь. Военные сутки шли сплошняком. Недаром же говорят, не 5 часов вечера, а 17:00. Не четверть 12 ночи, а 23:15. Селиванов заканчивал принимать дежурство. Его предшественник снимал с себя нарукавную повязку, атрибуты дежурного. На усталом лице его было написано: «Ох, и завалю же я, братцы, и задам же храпака!» Он так вкусно зевал, так откровенно предвкушал отдых, что Шубина стало завидно. Вот и счастливый человек. Заснет и думать не будет никаких девушках в шхерах. «Ты?» — удивился Селиванов. «Не спишь?» «Не спится. Нельзя не спать. А если ночью в шхеры?» «За Мезенцевой?» «Собственно, не положено об этом», — сказал Селиванов, по обыкновению солидно и неторопливо. «Но поскольку ты ее высаживал, и этот секретный фарватер твой Юнга обнаружил...» Они прошли ряд маленьких комнат с очень низким потолком и стенами, обитыми фанерой. Адмирал отсутствовал. Посреди его кабинета стоял стол, прикрытый листом картона. Селиванов отодвинул картон. Под стеклом лежала карта. Сюда, по мере изменения, наносилась обстановка на море. Взад и вперед передвигались по столу фишки, игрушечные кораблики с мачтами и стерженьками. Стоя над картой, Шубин сразу одним взглядом охватил все, словно бы забрался на высоченную вышку. А на самом краю стола, в бахроме шхер, нашел тот узор, внутри которого довелось побывать ночью. Там торчала булавка с красным флажком. «Вот она где, подшефная твоя!» «А зачем ее сюда?» «Походная метеостанция». «А, готовим десант!» Селиванов заботливо закрыл стекло картоном. «Большая возня вокруг этого флажка идет», — уклончиво сказал он. «Две шифровки было уже из штаба флота». Но обязанности дежурного заставили его отойти от Шубина. Тот присел на скамью. «Десант — это хорошо. Торпедные катера будут, наверное, прикрывать высадку. Перед десантом обычно создают группу гидрометеообслуживания. Надо проверить подходы, опасности у берега, накат волны, ветер, видимость, температуру воды, а заодно обшарить биноклем весь участок предполагаемой высадки. Много ли проволочных заграждений, есть ли доты и другие фортификационные сооружения. Вот почему метеорологи идут впереди десанта. Перед шумной оперой, так сказать, под сурдинку, исполняет свою разведывательную увертюру. Шубин долго ждал, что-то около часа. Наконец ему удалось перехватить Селиванова, пробегавшего мимо озабоченной рысцой. «Ну, не договорил». «О чем?» «Забыл, о десанте». Селиванов нетерпеливо отдернулся, но Шубин придержал его за рукав. «Опасно, а?» «Что?» «Передавать о погоде, Ишхер». «Из нашего тыла, понятно, безопаснее». Селиванов с достоинством посмотрел на Шубина. «Сколько раз я объяснял тебе. Данные о погоде зачастую оплачиваются кровью». «Но почему девушку туда?» «Мезенцева хорошо знает шхеры. До войны служила на Ханко». И с этим по-прежнему взволнованный, неудовлетворенный Шубин вернулся домой. А там уже не продохнуть от табачного дыма. В тесную комнатенку набилось человек 15, и все с папиросами или трубками в зубах. Офицеры дивизиона, идя завтракать, по обыкновению зашли за Шубиным. По дружному хохоту он предположил, что вышучивает метеорологов. Так и есть. Среди катерников сидел гость, метеоролог. Азартно поблескивая глазами, Князев наскакивал на него. «Хиромант! Ты есть хиромант! Как дали вам, метеорологам, это прозвище, так и...» На флоте с легкой руки знаменитого ученого и очень остроумного человека, инженер-контр-адмирала Крылова, принято было иронически относиться к метеорологам. Сам Шубин не раз повторял хлесткую крыловскую фразу: «К точным наукам отношу математику, астрономию. К неточным же – астрологию, хиромантию и метеорологию. Гость слабо отбивался. «Нет, ты пойми», – говорил он, – «ты вникни. Чтобы предсказать погоду для Ленинграда, нужно иметь метеоданные со всех концов Европы. Погода идет с запада по направлению вращения Земли. А в Европе повсюду фашисты. Вот и приходится хитрить, применять обратную интерполяцию методом аналогов». Князев обернулся к Шубину. «Доказывают, что у них свой фронт, погоды, и воевать на нем потруднее, чем на остальных фронтах». Все общество в веселом ожидании посмотрело на Шубина. Но Шубин на этот раз не оправдал надежд. «И правильно доказывает», — хмуро сказал он. «Молодой ты, самое трудное на войне — ждать, понимаешь? У моря ждать погоды». Вечером, будто гуляючи, Шубин прошелся мимо метеостанции, которая помещалась по соседству со стоянкой торпедных катеров. Белыми пятнами выступали в тумане жалюзные будки, где находились приборы. Над ними высился столб с флюгером. Это было хитроумное сооружение для улавливания ветра, от легчайшего поэтического зефира до грозного десятибального шторма. На макушке столба покачивалось металлическое перо с набалдашником противовеса. Тут же укреплена была доска, колебания которой, отклонение от вертикальной оси, определяли силу ветра. Шубин представил себе, как девушка осторожненько за ручку вводит в шхеры военных моряков. «Умница, милая! Но как же и трудно сейчас!» За расплывчатыми, неясными в тумане очертаниями метеостанции виделась Шубину другая, тайная метеостанция. Что, кроме рации, могла привезти девушка в своих чемоданчиках? Легкий походный флюгерок, психометр для определения влажности, анероид для определения давления воздуха, термометр, секундомер. Наблюдение за погодой девушка производила с оглядкой, пряча переносной флюгерок за уступами скал или деревьями, ползком выбираясь из своей норы. Каждую минуту ее могли засечь, обстрелять. Вот что означало выражение «ждать у моря погоды». А он-то как глупо сострил тогда. Утром доска флюгера занимала наклонное положение. Сейчас она стояла ровнёхонько, даже не шелохнулась. Ветер стих. Прошел этот очень длинный день. Прошел и второй. С десантом, как видно, не ладилось. На рассвете третьего дня стало известно о движении вражеского конвоя, пересекавшего залив. Шубин получил приказание нанести удар по конвою четырьмя торпедными катерами. Когда он, затягивая на ходу молнию комбинезона, спешил к пирсу, его окликнули. Возле жалюзных будок стоял Селиванов. «Шубин!» — орал он, приложив ладони рупором ко рту. «Подшефная!» Шубин остановился, как вкопанный. Но ветер относил слова. Удалось разобрать лишь «Шубин, подшефная». Хотя Селиванов очень старался, даже приседал от усердия. Впрочем, багровое от натуги лицо его улыбалось. «Ну, гора с плеч. Улыбается, значит, в порядке. Мезенцева вывезли из шхер». Еще на выходе все заметили, что Шубин в ударе. С особым блеском он отвалил от пирса, развернулся и стремительно понесся в открытое море. «Командир умчался на лихом коне», — многозначительно бросил князю в свою механику. «Полный вперед!» Однако обстановка была неблагоприятна. Над Финским заливом висел туман. По утрам он выглядит очень странно, как низко стелющаяся поземка. Рваные хлопья плывут у самой воды, а небо над головой в разрывах тумана ясно. Коварная дымка особенно сгущается у болотистых берегов. Туман — отличное прикрытие от вражеской авиации. Но он мешал и нашим самолетам. Обычно они сопровождали торпедные катера и наводили на цель. Сегодня их не было. Приходилось обходиться своими силами. Время было около полудня, когда в редеющем тумане появилось пятно, неоформленный контур. По мере приближения начали прорисовываться более четкие силуэты. По корабельным надстройкам можно было определить класс кораблей. В составе каравана шел транспорт. Его сопровождали три сторожевика и тральщик. Торпедные катера, как брошенные меткой рукой ножи, сходу прорезали полосу тумана и вырвались на освещенное солнцем пространство. Их встретил плотный огонь. Снаряды ложились рядом, поднимали в белые всплески, но катера прорывались мимо них, как сквозь сказочный, выраставший на глазах лес. Визга пуль, заревов моторов слышно не было. Шубин круто развернулся и вышел на Редан, поднял свой катер на дыбы, словно боевого коня. Вся суть и искусство торпедной атаки в том, чтобы зайти вражескому кораблю с борта и всадить в борт торпеду. Сделать это можно лишь при самом тесном боевом взаимодействии. Несколько торпедных катеров наседают на конвой, отвлекая его огонь на себя. Другие вцепляются мертвой хваткой в транспорт, главную приманку. Атакуют одновременно с нескольких сторон. И все это совершается с головокружительной скоростью в считанные минуты. Рассчитав угол упреждения, Шубин нацелился на транспорт. Залп! Торпеда угодила куда-то в кормовые отсеки. Транспорт замедлил ход, но продолжал уходить. За спиной уважительно поддакнул пулемет. Боцман прикрывал своего командира короткими пулеметными очередями. Шубин описал циркуляцию. Вдруг осела корма, катер резко сбавил ход. «Осмотреть отсеки!» Оказалось, что кормовой отсек быстро наполняется. Вода продолжает прибывать через пулевые и осколочные пробоины в борту. Шубин не раздумывал, не прикидывал. Весь охвачен был вдохновением боя. «Прорубить отверстие в трансе!» Шурка Ластика в ужасе оглянулся. «Пробивать отверстие? Топить катер?» Боцман пробил топором трансовую доску. Вода, скоплявшаяся в кормовом отсеке, стала выходить по ходу движения, и катер сразу выровнялся и увеличил ход. «Да. Сохранять скорость. Ни на секунду не допускать остановки». На третьей минуте боя осколком был поврежден один из моторов. Пресная вода, охлаждавшая цилиндры, начала вытекать из пробитого мотора. И опять решение возникло мгновенно. Охлаждение производить забортной водой. Никогда еще шубинский катер не получал столько повреждений. Он был весь изранен, изрешечен пулями и осколками снарядов. Не мешкая, надо было уходить на базу. Но Шубин твердо помнил правила взаимодействия в бою. Вдруг все с изумлением увидели, что подбитый катер выходит в новую торпедную атаку. Он, стремглав, несся на врага, как разъяренный раненый кит. Шубин ворвался в самую гущу боя. Именно его вмешательство в наиболее острый, напряженный момент решило успех. Трех катеров было недостаточно для победы, но четвертый, пав на весы, перетянул их на нашу сторону. При виде выходящего в атаку Шубина, немецкий транспорт, уже подбитый, начал неуклюже поворачиваться к нему кормой, чтобы уменьшить вероятность попадания. И это удалось ему. Он уклонился от второй шубинской торпеды. Зато Князев, поддержанный товарищем, успел выбрать выгодную позицию и, атаковав транспорт с другой стороны, всадил в него свою торпеду. Не глядя, как кренится окутанный дымом огромный корабль, как роем вьются вокруг него торпедные катера, Шубин развернулся. На той же предельной скорости, вздымая огромный бурун, он умчался на базу. Во флотской газете появился очерк «73 пробоины». Именно столько пробоин насчитали в шубинском катере по возвращении. Эпиграфом к очерку было взято изречение Петра I. «Промедление времени смерти подобно». Бой расписали самыми яркими красками. Не забыли упомянуть о том, что когда завеса тумана раздернулась, и моряки увидели конвой, как назло отказали ларингопоны. Однако командиры других катеров поняли Шубина с губ, как понимают друг друга глухонемые. Они увидели, что тот повернулся к механику и что-то сказал. Команда была короткой. Характер Шубина был известен. В создавшемся положении Шубин мог приказать лишь полный вперед, и катера одновременно рванулись в бой. Это дало повод корреспонденту порассуждать о едином боевом порыве советских моряков, а также о той удивительной военно-морской слаженности, слаженности, при которой мысли чуть ли не передаются на расстоянии. Но, перечисляя слагаемые победы, он упустил одно из них. Корреспондент не знал, что Мезенцеву благополучно вывезли из Шхер. Радость Шубина искала выход, переплескивала через край. И вот подвиг. Шубин получил флотскую газету вечером, стоя подле своего поднятого для ремонта катера. Свет сильных электрических ламп падал сверху. Механик и боцман лазали на четвереньках под килем, давая распоряжение матросам. Лица у всех были озабоченные, напряженные. «Про нас пишут». Сделанной небрежностью Шубин протянул газету механику. «Поднапутали, как водится, ну, в общем, я считаю, суть схвачена». А пока моряки, сгрудившись, читали очерк, он отступил на шаг от катера и некоторое время молча смотрел на него. Заплаты, которые накладывают на пробоины, разноцветные. На темном фоне они напоминают нашивки за ранения. Правда, следов прошлогодних пробоин уже не видно, потому что катера заново красят каждой весной. Но и с закрытыми глазами, проведя рукой по шероховатой обшивке, Шубин мог рассказать, где и когда был ранен его катер. Здесь, в походном эллинге, застал Шубина посыльный из штаба.